Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит седьмая часть автобиографической повести брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Вечером я уже был в Кировограде. Домашним я ничего не писал о досрочном освобождении, и меня не ждали. 2,5 года я не был дома, и теперь сердце мое учащенно билось, а душа предвкушала радость встречи, пела Богу хвалу. Вот и наш домик, маленький, низенький, здесь живут мои дорогие и любимые. Как всегда, первым меня увидел Павлик, ему уже было 14 лет. Переступив порог дома, я счастливо произнес: «Мир вам!» Слезы радости, объятия, поцелуи. У Лины радость смешана с некоторым испугом. Чувствую, что переживает, чистым ли, верным ли вернулся я из горнила страданий. В первую очередь мы преклонили колени перед Богом, которому были обязаны тем, что снова вместе, что встреча наша радостна. Потом мы спели гимн «Дорогие минуты нам Бог даровал», и я стал рассказывать о своем освобождении. До глубокой ночи мы не могли разойтись, вспоминая о трудностях, о Божьих благодеяниях и Его утешении, об участии Церкви в наших скорбях. Мне вспомнились в этот вечер слова Марцинковского, вернувшегося из Таганской тюрьмы после 7-месячной разлуки с родными. Он сказал: «Ради такой радости стоило посидеть в тюрьме». После голых нар, тюремных и лагерных матрасов я лег в чистую, мягкую постель и долго не мог уснуть от наполнявшей грудь радости. В воскресенье было тепло и солнечно. Мы всей семьей поехали на богослужение. В те годы церковь собиралась в домах верующих или просто под открытым небом, в саду, посадке или в лесу. При встрече с церковью было много радости. Рассказав о досрочном освобождении, я спросил у братьев и сестер: «Верите ли вы, что я не дал никаких греховных обещаний и на отступление не пошел?» «Верим!» — в один голос ответили христиане. Как важно быть верным в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте, думал я, вспоминая пожелания апостола Павла. Доверие церкви меня очень радовало, и я благодарил Бога за Его великую милость ко мне. В тот день мы всей общиной около 3 часов славили Господа и утешались нашей общей верой. Многие христиане, как и во дни апостола, узнав, в каких обстоятельствах находятся братья в узах, ободрились и стали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Труд на свободе. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. 1 Тимофею 1:12. Согласно существующим законам, я должен был со справкой об освобождении явиться в милицию, собрать все необходимые подписи и только после этого прописаться к семье. Мне пришлось побывать в 5 кабинетах. Офицеры категорически запрещали говорить о Боге, требовали соблюдать законодательство о культах, идти в регистрированную общину. Каждый предписывал в ближайшее время устроиться на работу. Беседы проходили мирно. Лишь один молодой офицер угрожал и предупреждал об ответственности повышенным тоном. Я старался всем сказать, что Бог дает смертным людям вечную жизнь и избавляет от зла обремененные грехом души. Только в 5-м кабинете беседы не было. Сотрудник милиции молча подписал мою справку. Недели через две меня приняли фельдшером на прежнее место в областную психиатрическую больницу. Приняли без всяких ограничений и напоминаний о судимости. Многие сострадали мне, и лишь некоторые относились с презрением, недоброжелательно. Я старался поступать благопристойно, как и учит Слово Божье. Главврача за время моего отсутствия повысили в должности. Он стал заведующим облздравотделом, а его место занял заместитель. При первой же встрече новый главврач передал мне, что прежний главврач очень хотел встретиться со мной. Через несколько дней я пошел к нему в облздравотдел. Бывший главврач встретил меня доброжелательно, расспросил о здоровье семьи, о моем самочувствии. Потом он поинтересовался, не нуждаемся ли мы в медикаментах или же в курортном лечении, в чем он охотно помог бы. Его внимание ко мне и моей семье было очень приятно и непривычно. Я сердечно поблагодарил этого человека за участие и сказал, что мы, по милости Божьей, здоровы и ни в чем не нуждаемся. А курорты мы не посещаем, считая лучшим место отдыха – деревню, где можно провести время на лоне, созданной Богом природы. Работал я в наблюдательной палате, где находились тяжело больные, страдающие ужасными галлюцинациями, белой горячкой от употребления алкоголя, а также склонные к самоубийству. Я старался облегчить участь этих больных и нередко заступался за них перед санитарами, которые, потеряв терпение, начинали бить самых агрессивных. С медработниками у меня были добрые взаимоотношения. Как мог, я помогал им в работе, участвовал в их личных переживаниях, старался утешить, указать на Бога, сильного менять наши жизненные обстоятельства и избавлять от зла. Глядя на своих пациентов, я каждый день благодарил Бога за то, что Он дает мне и моей семье здоровье, что окружает нас благополучием. А если Он иногда и допускает болезни, то сам же и исцеляет. Как служителю, мне нередко приходилось посещать верующих, которые переносили различные болезни. В первую очередь я советовал им исповедовать грехи и попросить Бога об исцелении и укреплении. Так учит нас Слово Божье. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5 глава с 14 по 16 стих. Верующим, прежде чем идти к врачу, нужно просить Божьего благословения и ожидать помощи от Господа, а не от людей. Свободное от работы время я использовал для труда в церкви и в братстве. Нива Божья очень нуждалась в делателях. На работу в психбольнице у меня уходило много времени и сил. Слежки со стороны властей тоже были значительной помехой в служении. Но, несмотря на гонения, и молодые, и пожилые обращались к Богу и присоединялись к церкви. Рискуя свободой, служители совершали крещение, бракосочетание, рукоположение. Церковь жила, укреплялась в вере, хотя и много страдала. Большой радостью для нашей семьи было крещение Нади и Веры. Павлик вступил в завет с Господом немного раньше. Дети стали петь в хоре, и для меня это было особенной радостью, так как я сам не обладал музыкальными способностями, хотя и очень любил петь Господу. Однажды меня пригласили в Знаменку сочетать молодых. В субботу я приехал в семью жениха, и его родители со слезами рассказали о том, что приходили представители власти. Они предупредили, что никакой свадьбы не будет, милиция не даст провести. Мы прочитали в Священном Писании напоминание о том, что в жизни любящих Бога не бывает таких ситуаций, о которых не ведал бы Господь, и попросили у Него помощи и защиты. В воскресенье, несмотря на противодействие милиции, дежурившей на улице, христиане все же собрались во двор жениха. Мы начали богослужение, затем совершили бракосочетание. Сотрудники милиции пришли, около часа посидели, попили компот и ушли. После бракосочетания я решил сразу уехать домой в сопровождении одной сестры. Метров 50 отошли мы от дома, как нас окликнула пожилая сестра. Догнав нас, она сказала, что два человека в гражданском, увидев, как я выходил со двора, дали кому-то распоряжение забрать меня на дороге. Мы вернулись, и мне указали на женщину, которая сидела за столом недалеко от молодых и, наблюдая за верующими, что-то записывала. Хозяин предложил друзьям отвлечь ее разговором, а мы с ним в это время незаметно ушли через соседский огород и благополучно миновали милицейские посты, расставленные на углах улиц. Когда эта женщина увидела, что меня нет, она тут же сообщила об этом тем двоим в штатском. Они вызвали милицию и обыскали дом, сарай и даже помещение для скота. Я же благополучно приехал домой, благодаря Бога за услышанные молитвы. Так Господь испытывал нашу веру и учил полагаться на Него, посылая чудесную охрану и помощь. Работники КГБ и милиции постоянно наблюдали за мной и на работе, и дома. Хорошо помогали им в этом деле соседи. Они следили за тем, кто к нам приходит, и сообщали в надлежащие органы. Таким было повеление властей. Ни один раз неподалеку от нашего дома останавливалась машина и, постояв минут 10, уезжала. Из нее никто не выходил, и в нее никто не садился. Мы понимали, что сотрудники КГБ прослушивали таким образом то, о чем говорят в нашем доме. Однажды я автобусом поехал в Харьков на братское общение. В Знаменке в автобус вошел представительный мужчина с чемоданчиком. Я вдруг понял, что это мой сопровождающий. Доехали до Днепропетровска, и шофер объявил, что автобус поломался и дальше не поедет. Я быстро вышел и направился на железнодорожный вокзал. Узнав, что через несколько минут отправляется поезд на Харьков, я купил билет и побежал на перрон. Мужчина с чемоданчиком кинулся за мной. Я остановился и прямо спросил у него: «Вы почему преследуете меня?» Он резко остановился и от неожиданности не мог ничего сказать. Я сел в поезд и преследователя больше не видел. Подобные преследования были не редкостью. Постоянное наблюдение властей и соседей, клевету и поношение от христиан из регистрированной общины – все это приходилось переживать, и нужно было побеждать верой в Господа. На поездки по городам и селам, на решение всевозможных вопросов по домостроительству церкви тоже уходило много духовных и физических сил. В начале 1973 года я решил оставить работу в психбольнице и все время и силы отдать духовному труду на Ниве Божьей. Лина была мне хорошей помощницей во всех обстоятельствах. Воспитание детей, работа по дому и на производстве, забота о моей старенькой маме, прием гостей – все это лежало на ее плечах. Она делала все с терпением, любовью и приветливой улыбкой. Ее молитвенную поддержку я ощущал всегда, а в минуты опасностей особенно. Однажды братское совещание было назначено в Прибалтике. Мы собрались уже под вечер. Неожиданно пришел местный брат и сообщил, что к ним приехала милиция и скоро будет здесь. Действительно, минут через 10 после того, как мы ушли, приехала милиция. А на следующий день к другим хозяевам, которые приняли нас, пришел агроном обмерить огород. Дело было глубокой осенью. Это показалось очень подозрительным, тем более, что у соседей обмера не делали. Более часа он занимался своим делом, а мы в это время молчали, опасаясь, что у него есть подслушиватель. По милости Божьей совещание прошло благополучно. Мне в тот раз надо было уехать немного раньше, чем другим служителям, и один брат повез меня в Ригу. Мы проехали уже около 40 километров, как брат заметил, что за нами следят. «За нами уже долго едет черная «Волга» с двумя мужчинами. Что делать?» — спросил он. Я ответил, что нахожусь на нелегальном положении, и если меня задержат, то дадут новый срок. Брат решил на одном из перекрестков свернуть, не включая указателя поворота, чтобы «Волга» проехала прямо. Замысел удался. Преследующие нас промчались мимо. Не доезжая поста ГАИ, брат высадил меня. На автобусе я добрался до железнодорожного вокзала и благополучно уехал на поезде. В другой раз мы с Михаилом Ивановичем Хорьевым должны были ехать из Кишинева в Одессу на членское собрание. Ночью во сне я получил предупреждение о смертельной опасности в пути. Утром я рассказал об этом друзьям. Мы помолились, попросили Господа избавить нас от несчастья и, предавшись в руку Божью, отправились в путь. Билеты на автобус мы не смогли купить, потому что был праздничный день, 8 марта, и желающих ехать было очень много. Михаил Иванович нашел частную машину. Уже немолодые супруги ехали в Одессу и согласились взять нас за небольшую плату. По дороге случилось то, о чем меня предупреждал Бог во сне. Навстречу нам шла грузовая машина, и вдруг из-за нее прямо на нас вылетели «Жигули». Я только сказал «Господи!» и закрыл глаза, приготовившись к смерти. Ангел Божий умудрил нашего шофера выехать на встречную полосу, и когда «Жигули» промчались мимо, за 2-3 метра от грузовика вывернул вправо. Машина от резкого поворота стала на два колеса, и только чудом мы не перевернулись. Шофер затормозил и упал на руль с возгласом «О, Господи!». Придя в себя от волнения, мы с Михаилом Ивановичем искренне поблагодарили Бога за чудесное избавление от смерти, испытывая искреннее желание служить Ему до последнего дыхания. Хочу заметить, что среди верующих бытует неправильное понятие о сновидениях. Многие считают, что снам нельзя верить, так как на них основываются некоторые учения и ставят их даже выше Слова Божьего. Да, здесь очень легко можно впасть в заблуждение. Бог через Иеремию порицал пророков, которые пророчествовали ложь, основываясь на снах. Однако в книге Иова написано, что Бог может говорить с людьми во сне, в ночном видении. Поэтому необходимо иметь мудрость и различать, какой сон от Бога, а какой просто от переутомления или даже от дьявола. Некоторые ссылаются на то, что в Новом Завете о снах ничего не сказано. Это не совсем так. В «Деяниях апостолов» приводится пророчество об исполнении Духом Святым, следствием чего является вразумление сновидениями. Иосиф, Анания, Петр, Павел и другие мужи Божьи получали иногда наставления от Бога во сне. Бог может говорить через сон в тех случаях, если нет возможности читать Священное Писание, в тюрьме, в больнице и в других подобных условиях. Мне в лагере иногда снилось то, что впоследствии происходило наяву. Открывая во сне то или другое, Бог облегчал мои переживания, утешал и вразумлял меня. Однажды я заехал домой, и меня выследили. Во время завтрака пришел участковый милиционер и увез меня в отделение, где целый день начальник милиции и работник КГБ уговаривали устроиться на работу и зарегистрировать общину. Поздно вечером меня отвезли к представителю горосполкома, который потребовал подписку об устройстве на работу и отпустил домой. Домашние уже думали, что меня посадили в тюрьму, но мы снова могли радоваться возможности быть вместе и благодарили за это Бога. Пришлось мне устроиться на стройку, но долго работать не смог. Нива Божья нуждалась в делателях, и, несмотря на угрозы работников КГБ, я снова ушел на труд. арест и новый срок. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними». Матфея 10:18. Недолго наслаждался я общением с братством, церковью и семьей. 19 декабря 1977 года меня снова арестовали. Тюрьма дохнула своим зловонием. Оно было противно не только для тела, но и для души. И все же, переступив порог камеры, я поблагодарил Господа за Его благую волю, искренне желая исполнять ее до конца. 1 января 1978 года рано утром мне захотелось открыть форточку, но в камере нашлись возражающие, и я не открыл. А в это время наша молодежь недалеко от тюрьмы пела для меня христианские песни. Заключенные из других камер с наслаждением слушали их, удивляясь, откуда исходят такие красивые мелодии. Днем во время прогулки надзиратель сказал мне, что утром молодежь пела очень красивые божественные песни. «Это, наверное, ваши были?» — спросил он. Я радостно кивнул, и у нас завязалась хорошая беседа о Боге. 9 февраля 1978 года меня судили как тунеядца. Ни жены, ни детей, ни друзей в зале заседаний не было. Чтобы создать видимость открытого суда, помещение заполнили пенсионерами. Я отказался участвовать в процессе, пока не приведут жену. Судья и прокурор решили все же судить меня и вынесли приговор. 1 год лишения свободы в исправительной трудовой колонии строгого режима. На суде присутствовал наш сосед в качестве свидетеля, и я попросил его передать моей семье, что мне уже вынесли приговор. А перед посадкой в Воронок я увидел проходящего мимо регента из нашей церкви. Я крикнул ему, что меня осудили на 1 год, и попросил сообщить об этом Лине. В Воронке Бог посетил мое сердце особой радостью, и я вспомнил стихотворение, посвященное гонимой церкви Иисуса Христа. Оно было очень близко и дорого всем страдальцам. Голос в буре. Там, где неверия вьюги рвутся к святыне стремительно, церковь под ветром упругим голосу внемлет Спасителя. Бедная, бросаемая бурей, штормы испытавшая борьбы, ты и в ссылках, и в суровых бурях побеждаешь силой любви. Осознав ответственность невесты, ты, дерзая, радуешь мой дух, потому я нераздельно вместе от Голгофы в путь с тобой иду. И когда судебным приговором, дорогой, лишаешься среды, я с тобой встречаю черный ворон и колючей проволоки ряды. И хоть нет меня в тюремных списках, ни теперь, ни в прошлые века, я к тебе в скорбях настолько близко, как к волне прибрежной берега. Как и ты, иду в каменоломни, проникаю на лесоповал, радуясь, что дух в скорбях не сломлен, и в делах доказаны слова. Ты на нарах, я у изголовья, на твой облик пристально смотрю, и всю ночь прикованный с любовью так встречаю раннюю зарю. А когда желанная свобода распахнет тюремные врата, первым я приветствую у входа твою верность в трудные года. Ты забыть желаешь зоны, вышки, ну а если снова нары, строй, я уверен, что тогда услышу: «Господи, и я на смерть с тобой». Твоя твердость стала всем знакома, только сердце все равно скорбит. Ведь услышишь именем закона, и уйдешь еще не раз в Сибирь. Дорогая, потерпи немного, не предайся в горести слезам. Я уже иду, я у порога, чтобы взять тебя на небеса. тюрьме я написал кассационную жалобу в областной суд. Приговор нарсуда Кировского района от 9.02.78 года считаю незаконным по следующим мотивам. Первое. На судебное заседание были собраны по усмотрению суда определенные люди, в основном пенсионеры и атеисты. Умышленно недопущены дети, жена, знакомые. С этой целью не были заранее разосланы повестки свидетелям Баркар и Рыкову. Их привезли в суд сотрудники милиции. По этой причине я отказался давать показания суду. Кроме того, оба свидетеля не беседовали со мной в отношении работы и здоровья, о чем они говорили в суде, а письменно они написали противоположное, как требовалось для моего обвинения. Второе. Я подлежу указу об амнистии от 04.11.78, так как участник боевых действий по защите Родины с 05.03.42 по 11.11.44 года. Поэтому обвинение в тунеядстве не обосновано, и дело должно быть прекращено на основании пункта 7. Третье. Совершенно не были затронуты мотивы моего увольнения с государственной работы, а эти мотивы следующие. Как служитель культа, я взят общиной ЕХБ на материальное обеспечение, о чем имеется протокол в деле, и как гражданин имею право исповедовать христианство на основании статьи 52 Конституции СССР, которая гласит: «Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви». В ходе следствия мне предъявляли обвинение в том, что мы не зарегистрированы в горисполкоме. Мы подавали несколько раз заявление на регистрацию, но нам устно отказывали и предлагали исполнять законодательство о культах, которое противоречит свободе совести, гарантированной Конституцией. В Киеве, Одессе, Харциске, Чернигове и других городах, около 30, такие же верующие ЕХБ, как и мы, зарегистрированы без обязательства исполнять законодательство о культах. Разве законы по Украинской ССР не одинаковы для всех граждан? Во время госдеятельности Ленина не было законодательства о религиозных культах, и верующих не судили. Этой жалобой взываю к вашей совести и прошу справедливо разобрать ее, хотя, по-видимому, она останется гласом вопиющего в пустыне. Пишу ради справедливости перед Богом и своей совестью. Если вы утвердите приговор, то за мной, моей семьей и всеми верующими останется христианское право страдать за правду, молиться о своих гонителях и ожидать справедливого Божьего суда. 16 февраля 1978 года. Иван Яковлевич Антонов. Решением областного суда приговор был утвержден, и жалоба моя осталась неудовлетворенной. Колония номер 6. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи 24.11. С радостным и бодрым духом перешел я уже в знакомое место, в колонию номер 6 в Кировограде. Хорошо, что Лине не нужно будет далеко ездить на свидание. Родная церковь тоже рядом. Я знал, что друзья молятся обо мне, и это вселяло радость. А веселое сердце благотворно, как врачевство. Притчи 17.22. Поэтому я не болел. От унылого же духа очень много страданий. Таких страдальцев я встречал на своем пути немало, особенно в лагерях. После 10-дневного карантина меня отправили к начальнику колонии для распределения на работу. Начальник был новый, незнакомый мне. Полистав мое дело, он грозно посмотрел на меня и громко сказал: «Я из тебя эту дурь выколочу». «Вы думаете, что все верующие глупые?» – спокойно спросил я. Он подумал немного и тихо ответил. «Вы обиделись? Простите меня, простите». Меня направили в строительную бригаду разнорабочим. Работа была не тяжелая, но грязная. Через время меня поставили плотником на строительстве жилого помещения для заключенных. Здесь условия были легче и работа чище. Когда стройка закончилась, меня перевели в мастерскую по изготовлению металлических ящиков. Мой напарник оказался очень злым человеком, ярым противником Бога. Он делал мне много зла, оскорблял меня, воровал у меня заготовленные детали. Я молился и терпел. Однажды мы работали во вторую смену. Так получилось, что он сильно поранил руку, и у него открылось кровотечение. Я с любовью подошел к нему, остановил кровь, сделал перевязку своим бинтом. Этим участием я собрал ему на голову горящие уголья. После этого его отношение ко мне изменилось, и я радовался, что исполнил заповедь «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» Римлянам 12:21. Через короткое время произошел еще один случай, который живо напомнил мне, что Господь со мной, что Он оберегает меня от злых людей. Работали мы во вторую смену. Когда пошли на ужин, я оказался в строю последним. Неожиданно подбежал ко мне какой-то заключенный, схватил за руку и потащил за собой, умоляя помочь человеку. Мы забежали в помещение, а там на перекладине висит в петле молодой человек. Заключенный попросил подержать повешенного, а сам железкой перерезал веревку и убежал. Я помолился и начал делать искусственное дыхание. Мужчина ожил. В это время пришли надзиратели и медсестра, и я, стараясь остаться незамеченным, ушел в столовую. После ужина меня вызвали к оперуполномоченному, чтобы я рассказал о случившемся. Особенно их интересовало, кто подвел меня к повешенному. Я сказал, что фамилии не знаю, потому что тот человек из другого цеха, а в лицо тоже не запомнил его. Тут все похожи друг на друга. Больше меня не вызывали по этому поводу, а потерпевшего отправили из санчасти в другую колонию. Ко мне после этого подошли двое заключенных и строго спросили: «Зачем ты оживил повешенного?» Я ответил, что верю в Бога и считаю своим долгом помогать оказавшимся в беде. Тогда они сказали, что лишь по этой причине меня в этот раз не тронут, но если подобное повторится, то убьют и меня. Тот человек был бригадиром в колонии для несовершеннолетних и сильно издевался над заключенными, за что его и повесили. После этого случая я с трепетом благодарил Бога за то, что Он на самом деле хранит меня, и никто не может сделать мне зло. Из мастерской меня перевели в сварочный цех уборщиком. Там я за 2 часа до конца смены убирал, а остальное время выдавал электроды. Как-то раз сварщики пригласили меня поесть жареной картошки. Я поел, поблагодарил их, но в следующий раз, когда узнал, что они воруют картошку со склада, отказался есть. Осенью и зимой в цехе было холодно, и заключенные иногда разводили костер, чтобы погреться. Это категорически запрещалось. Однажды мы грелись у костра, и кто-то крикнул: «Хозяин идет!» Все быстро убежали, остался я один. Начальник подошел, спросил меня, кто развел костер. Я не знал этого. Он постоял, подумал и пошел дальше, хотя мог бы за разведение костра наказать меня. Моим перевоспитанием в этот раз не занимались, но другим заключенным запрещали разговаривать со мной на религиозные темы. Господь по своей верности укреплял меня, и я беседовал с людьми, наставляя приближенных, желая спасения каждому. У нас было Евангелие, и мы украдкой читали его и тщательно прятали. По пятницам и воскресеньям я всегда постился. Нужды церкви были близки моему сердцу, и я молился о всех братьях и сестрах, желая, чтобы они ходили в истине, укреплялись в вере и ни в чем не страшились противников. свободе. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. Псалом 62, 9 стих. Декабря 1978 года в 10 утра меня вывели за вахту. Лина и дети, а также регент нашей церкви, встречали меня с цветами. Их глаза излучали неподдельную христианскую любовь. Благодарность всемогущему Богу. Мы живы, идем узким путем, принадлежим Господу. Что есть выше этого? Сколько раз наш маленький, чисто убранный домик был свидетелем встреч и расставаний? А сколько их еще впереди? Мне пошел уже 60-й год, то есть приблизился пенсионный возраст. Поэтому, отдав должное прописке и прочему документальному устройству, я решил на государственную работу не устраиваться, а посвятить время труду в братстве. Началась уже знакомая мне жизнь, особое наблюдение властей, вызовы, угрозы, обольщения. Я старался меньше бывать дома, всецело посвятив себя на служение в других церквах. Господь не оставлял без милостей, заботливо хранил меня и учил, хотя я, к сожалению, нередко вел себя, подобно своевольному дитяти. Однажды приехал я в Брянск в воскресенье перед вечерним собранием, зашел к друзьям по вере. Они сразу спросили, не сидел ли кто на лавочке у соседей, когда я проходил. Я ответил, что сидели две женщины и мальчик лет 10. Друзья сказали, что эти люди все доносят властям, поэтому мне на богослужение лучше не ходить. Я помолился Богу, и Он дал мне мир в сердце и понимание, что нужно идти. Собрание прошло спокойно, благословенно. Ночевал я у тех же друзей, к кому и приехал. Утром брат ушел на работу, а сестра собралась на пруд полоскать белье. Дом она пообещала закрыть на замок. Я помолился и сел читать Библию. Через время в комнату вбежал соседский мальчик, которого считали предателем, но, увидев меня, испуганно выскочил и помчался вдоль улицы. Я решил, что он побежал в милицию. Вместо того, чтобы помолиться и спросить у Господа, что мне делать, я взял сумку и, узнав у детей, играющих во дворе, где тропинка через поле, перешел в другой дом. Часа через три пришла сестра из дома, который я ушел, и сказала, что мы с мальчиком испугались друг друга. Оказывается, он всегда следит за домом, и когда взрослые уходят, и дверь остается незапертой, забегает и ворует деньги. В этот раз мальчик заскочил с тем же намерением, но, увидев меня, испугался и убежал. Сестра же забыла закрыть дверь на замок, хотя и обещала. Мне стыдно стало перед Богом, что я дал место человеческому страху и принялся спасать себя сам, не попросив об этом Его. А вот Давид не так поступил, он говорил Богу, «Когда я в страхе, на тебя я уповаю» Псалом 55, 4. Посетил я однажды двух сестер в Макеевке. Они жили в одном доме, им обоим было уже за 30. Когда я пришел, сестры сидели за столом и о чем-то беседовали. Я поинтересовался, о чем они говорили. Сестры переглянулись, немного помолчали, а потом поделились своими переживаниями. Трудности их жизни усугублялись тем, что не было моральной поддержки со стороны церкви. У нас совершаются молитвы об узниках и их семьях, о больных, солдатах, детях, молодежи, о служителях. — говорили сестры. — И это очень хорошо. У нас проходят молодежные и подростковые общения, родительские собрания. А об одиноких сестрах вспоминают лишь тогда, когда нужно что-то сделать. Как будто у нас ни души нет, ни переживаний никаких. Ни один служитель не спросит, как и чем мы живем. Я выслушал сестер с участием. Действительно, как мы мало заботимся о тех, кто остался одиноким. Я решил в сердце своем впредь уделять внимание таким сестрам и всегда молиться о них. Через время Господь послал этим сестрам мужей. Каждая из них обрела семью. А я еще и сегодня молюсь о тех, кто по доброй воле отказался от семьи и посвятил себя на служение Богу, а также о тех, кто не по своей воле остался один. Силен Бог сохранить таких смиренных и верных христианок, поставивших волю Божью превыше всего. К сожалению, сегодня есть и такие, кто уступил плоти и искалечил свою жизнь, связав себя узами брака с неверующим человеком. Помилуй их, Боже! Четвертый арест и суд. «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас» – Псалом 123, 2 и 3 стихи. Участковый милиционер выследил, когда я приехал домой, и тут же пришел и увел меня в отделение. Там оформили санкцию на арест, и я вновь оказался в хорошо знакомой тюрьме. Это было 29 июня 1979 года. Я просил Господа, чтобы Он укрепил меня и услышал молитвы родных и церкви. Мне вновь предъявили обвинение в тунеядстве. Во время следствия работники КГБ предлагали мне уехать из Кировограда, утверждая, что на новом месте я смогу жить спокойно. Но я говорил им, что они вслед за мной пошлют соответствующую характеристику, и меня везде будут преследовать, штрафовать и судить. Потом я сказал следователю: «Вы хоть и распространяете о нас слухи, что мы американские шпионы, но сами хорошо знаете, что это неправда. Вы знаете, что мы простые верующие и никому не желаем зла». Следствие прошло быстро, и 31 июля 1979 года состоялся суд. Заключенные утверждали, что суд оправдает меня, так как через 3 недели мне должно исполниться 60 лет. Однако я чувствовал, что получу срок. Хотя в приговоре написали, что суд был открытый, фактически проходило закрытое заседание. Меня ввели в здание суда с черного хода и завели в небольшую комнату, где кроме состава суда и 2 свидетелей-соседей никого не было. Я спросил судью: «Суд открытый?» Получив утвердительный ответ, я потребовал привести жену и детей. Судья дал милиционеру указание впустить жену, если она пришла. Через несколько минут она вошла с сумкой продуктов и вещей. На мой вопрос, знала ли она о суде, Лина ответила: «Только вчера была здесь, и мне сказали, что суд будет еще не скоро. А сегодня увидела, что сосед не пошел на работу, и поняла, что меня просто обманули». Когда суд уходил на совещание, я попросил разрешения поесть, потому что в тюрьме обед уже прошел. Судья не разрешил, однако милиционер проявил человеколюбие и позволил мне пообедать и даже взять что-нибудь из продуктов с собой. Суд вынес приговор – 2 года лишения свободы в лагерях строгого режима. Мы попрощались с Линой, предали друг друга в который раз в руку Божью и расстались. Офицер, сопровождавший меня, сказал мне в воронке: «Я вижу, что вас несправедливо осудили, но вы не унывайте, Бог вам поможет». Да, я ожидал помощи Божьей, надеялся на нее, и только поэтому у меня хватало силы прощать недругов, молиться за обижающих и благодушествовать в стесненных обстоятельствах. Заключенные в камере были крайне возмущены несправедливым приговором. Угостив их домашними продуктами, я сказал, что и этот суд не случайен для меня, потому что моя судьба в руках Божьих. Когда меня перевели в рабочую камеру, я написал кассационную жалобу, на которую получил стандартный ответ: «Осужден правильно, приговор остается в силе». После напряженного духовного труда тюрьма была своеобразным отдыхом, режим – отсутствие острых переживаний в служении. Теперь мне нужно было благовествовать окружающим и молиться об оставшихся на свободе, о семьях, о церкви, о служителях, а также о правителях. После утверждения приговора меня снова перевели через калитку в заборе в колонию номер 6. Там приняли всех заключенных, которые были со мной, а меня отправили назад. Недовольный начальник тюрьмы, возвращаясь со мной, сказал: «Тебя и лагерь уже не принимает». Меня завели в пустую камеру. Я склонился на колени у ног любимого Господа, получил несказанный мир и радость. Затем, глядя в тюремное окошко, я запел: «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит». «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи пленной, и пусть тюрьма ее страшит. Но мысли тьмой порабощенной за Бог любви свободу дал, и цепи ей освобожденной да ныне мир не окован. О нет, никто во всей вселенной нас чести нашей не лишит. Пускай с враждою откровенной толпа позором нас клеймит, поднимем знамя правды вечной, любовью злобу победим. Не в славе быстротечной, а в торжестве любви найдем. Осмысливая все происходящее, я понял, что в этот раз меня не оставят в Кировограде. Господь сказал мне, что здесь я уже свидетельствовал о нем. Теперь он пошлет меня в другую колонию. Ночью меня вызвали на этап и воронком повезли в Знаменку. Оттуда столыпинским вагоном переправили в Белую Церковь, в колонию номер 45. Был воскресный день. После унизительного обыска и тяжких оскорблений меня поместили в жилой барак хозобслуги. Я помолился и крепко уснул. После обеда я вышел во двор и от всей души поблагодарил Бога за солнечный свет и свежий воздух. Вспомнив, что за забором в городе живут мои друзья в Господе, которые молятся за меня и мою семью, я воспрянул духом, желая и на этом месте прославлять моего дивного Отца. Стали подходить заключенные и узнавать, откуда меня привезли, за что посадили, есть ли семья. После первого знакомства на беседу приходили в основном пожилые. Начальство, знакомясь с моим делом, сказало, что посадили меня по какой-то злобе, потому что статья не подходит по возрасту. На производство меня не посылали, а предложили убирать в столовой и чистить картошку, если я хочу. Я согласился. На следующий день, когда мы чистили картошку, в столовую зашел вольный и поздоровался со мной, назвав по имени. Я ответил на это приветствие несколько удивленно, а потом он мне сказал, что его родной брат – служитель церкви. Я знал, что заключенные донесут начальству и этому человеку не сдобровать за общение со мной. Так оно и было. Ему много угрожали, но с работы не уволили. После этого мы редко встречались и здоровались лишь кивком головы. Начальник отряда один раз побеседовал со мной, что-то записал в мою карточку и больше не тревожил. Размышляя о жизни заключенных, я пришел к убеждению, что атеизм – это тяжелая хроническая болезнь души. Человек без Бога – раб греха, поэтому он совершает самые разные преступления. Никакой режим не может его исправить, только Христос освобождает от власти греха и дает жизнь с избытком. Многие знают бывших преступников, которые, уверовав в Бога, стали добрыми, хорошими людьми. И все же правители, вместо того, чтобы поощрить верующих и разрешить проповедь Евангелия, стараются искоренить веру, навлекая на себя тем самым гнев Божий. Некоторые заключенные искренне не понимали, почему Бог допускает мне такие же страдания, как и им, преступникам. Я обычно отвечал, что это отчасти ради них. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и для этого даже в такие места посылает своих рабов, чтобы они засвидетельствовали об истине. Заключенные сами говорили, что со мной можно поговорить по душам. И я напоминал им об этом, добавляя, что всегда стараюсь дать им добрый совет, молюсь об их спасении. Эти слова обычно располагали заключенных ко мне, и они удивленно переспрашивали: «Неужели на самом деле ты ради нас страдаешь?» Беседуя с людьми, я думал об их судьбе и благодарил Бога, который избавил меня от безбожия и подарил жизнь с избытком, жизнь вечную. Атеизм же не принес людям ничего доброго. Человек продолжает жить во зле, мучит себя и других. Будущее безбожников тоже ужасно. Их ожидает ад и озеро огненное. Правдиво выразился Достоевский: «Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова». Каждый день я питал свою душу теми запасами, которые собирал на свободе, заучивая стихи из Библии. Особенно ночью, когда все затихало, можно было спокойно повторять живительные слова нашего Господа. Несмотря на запреты, друзья все же смогли передать мне Евангелие. Со слезами радости я тайно читал его и прятал, умоляя Бога сохранить книгу при обысках. Письма и поздравительные открытки сообщали мне о жизни братства, и я ликовал о том, что великий Бог не оставляет свой народ. Ни обольщения со стороны всех Б, ни угрозы атеистов не действовали на верных христиан. Они покорялись Богу и продолжали идти узким путем по следам Христа. Глубокой осенью меня направили в санчасть санитаром. Работы там было много, и я старался быть добрым самарянином для несчастных больных. Ежедневно, утром и вечером я должен был убирать палаты, 3 раза кормить больных, участвовать в амбулаторном приеме, помогать зубному врачу, а также приводить с производства травмированных и искусственно кормить заключенных в ШИЗО. Кроме того, каждую вторую ночь нужно было дежурить, в случае травмы на производстве оказывать помощь и 2-3 раза открывать надзирателям помещение санчасти для проверки. Мой напарник, мужчина средних лет, осужденный за кражу, вначале хорошо относился ко мне и добросовестно выполнял свои обязанности. А потом все его усердие куда-то исчезло, и мне приходилось работать еще и за него, особенно ночью. Я поговорил с ним, и он пообещал исправиться, но слова не сдержал. И тогда я, отработав санитаром месяц, решил уйти с этого места. Подойдя к начальнику санчасти, я попросил освободить меня от работы санитара. Не спросив у меня причины, он вызвал моего напарника и, по-видимому, строго выговорил ему. Тот попросил у меня прощения и пообещал работать как положено. В тот год наша дочь Надя выходила замуж. Я духом присутствовал на бракосочетании и, глубоко смирясь перед Богом, просил у него благословения на новую семью. Свадебные фотографии, которые прислали мне дети, смотрели многие заключенные. Один раз встретил меня оперуполномоченный и сказал: «Мы рассматривали свадебные фотографии ваших детей. У вас что, на самом деле не бывает на столах даже вина?» «Нет». «Счастливые! Ну да, вам же запрещено», — добавил он. Я пояснил ему, что дело не в запрете. На зоне спиртное тоже запрещено, но каждый день несколько заключенных попадают в изолятор за пьянку. Начальник подтвердил, что это так. «Счастье наше в том, что у нас нет желания пить спиртное, от которого бывает много горя», — продолжил я. «И если бы даже поставили на стол самое дорогое вино, никто из христиан к нему не притронулся бы. В этом и заключается истинная свобода, которую дает Христос. Он освободил нас от греха, в том числе и от употребления спиртного, и вложил в нас прекрасное желание прославлять своего Господа». «Не понимаю», — пожал плечами оперуполномоченный. «Если поверите Господу, то поймете», — закончил я. «Он и ваше сердце освободит от зла и греха». На первое личное свидание в Белую церковь приехали Лина, Павлик и Надя. Некогда апостол Павел, увидев братьев, ободрился и возблагодарил Бога. Такое же состояние было и у меня. Наша радость тоже выразилась в благословенных молитвах и славословии Господа. Трое суток пролетели мгновенно, и свидание, как обычно, должно было закончиться расставанием. Но печаль наша не была безотрадной. Мы верили в жизнь без разлук. По молитвам многих святых Бог даровал мне силы перенести все скорби и страдания без ропота, но даже с радостью и благодарностью. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего. 1 Тимофею 1:12. После трехдневного фавора Господь снова повел меня служить арестантскому народу. Месяца за три до освобождения меня вызвали в кладовую для получения бандероли. Надзиратель спросил, кто из моих родственников живет в Англии. Я ответил, что родных по плоти у меня там нет, а родных по духу, то есть верующих, много. Перечитав адрес отправителя, я удивленно сказал: «Бандероль прислали англичане. Как они узнали обо мне?» Я коротко рассказал о взаимоотношениях верующих, о родстве в Иисусе Христе и о Божьей любви, наполняющей сердце христиан. Заключенный кладовщик, выслушав меня, сказал надзирателю: «Видишь, как у них. Лично не знают, а помогают. А у нас совсем не так. Меня только посадили, жена тут же вышла замуж за другого». В бандероле были шоколадные конфеты и записка на английском языке. Кладовщик перевел ее мне. «Дорогой брат Иван, мы узнали, что вы находитесь в узах за Слово Божье. Мы молимся о вас и посылаем небольшой подарочек». Получив конфеты, я угостил кладовщика, а надзиратель отказался. Ему не положено по инструкции. Заключенные, узнав о бандероле, в очередной раз должны были убедиться, что среди верующих царит удивительная любовь, основанная на вере в Бога. Приближался день моего освобождения. Я передал работу другому санитару, раздал вещи нуждающимся. Последняя беседа с работником санчасти прошла в добром расположении духа. Один из них с состраданием пожелал мне больше никогда не попадать в тюрьму, а лучше жить на нелегальном положении. Я понял, что он хорошо знал, как преследуют верующих на свободе. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 7-я часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге».